Глава 14. Очистка тела жизненной ци. «Что мы будем делать с этой девушкой?» С трудом встав, Цэньмо тут же посмотрел на Цин. «Может быть...» Глаза бабушки Сы лукаво замерцали, когда она подумала об одном варианте. Она толкнула плечом обессиленного Цэньмо, едва не сбив с того с ног, озорно продолжила. «Почему бы и не стать твоей невестой? О, ты был таким милым, когда был малышом. Но сейчас, повзрослев, уже не настолько милый. Однако с этой милой леди ты сможешь заделать еще одного маленького малыша. Ребенок определенно родится очень симпатичным. О, у этой бабушки настоящая слабость к детям». Цэньмо взглянул на Цин, чье лицо походило на морду свиньи. «Бабуль, я думаю, лучше не надо. В таком случае умри». Незаметно для всех присутствующих за Цин появился невинно улыбающийся хромой и ударил ее в сердце. «Хромой дедушка, зачем ты убил ее?» — заикаясь, спросил Цэньмо. Хромой вытащил нож и с небольшим замешательством в улыбке проговорил. «А ты же сказал, что не хотел ее, поэтому очевидно же, что ее нужно было убить». Цэньмо почувствовал обиду, но не потому, что он хотел завести ребенка с Цин. В конце концов, он сам был всего лишь ребенком 11-12 лет, но он изо дня в день видел лица только этих старых монстров, а люди из соседних деревень были немногим лучше. Он очень редко встречал кого-то того же возраста, что и он сам. Даже не имея друзей-сверстников, он все еще имел сердце ребенка. «Пойдем домой!» — скомандовал старейшина деревни, повернув голову, чтобы посмотреть на руины в долине. «Каждый из нас частично калека, поэтому тебя никто не понесет. Тебе придется вернуться обратно самостоятельно». Целитель улыбнулся Цэньмо, а затем продолжил. «Такие дела. Но мы приготовили кровь четырех духов. Поскольку вчера тебя не было дома, у меня до сих пор имеется с собой порция». Цэньмо кивнул, беря из рук целителя четыре фарфоровые чашки с кровью. Осушив их, он начал активно расхаживать туда-сюда, параллельно практикуя технику трех эликсиров тела тирана, чтобы наиболее эффективно усвоить силу из крови. В процессе он также рассказал всем о всех странностях, произошедших в руинах. Спокойное выражение бабушки Сы дрогнуло. «Дьяволы и боги? Огромное лицо из темноты и напевающие скелеты девушек? Как интересно!» Остальные жители также нашли рассказ Цэньмо интересным, но никто из них не высказал какое-либо мнение. В итоге Цэньмо не удержался от вопроса. «Бабушка, неужели тебе не любопытна история руин?» Целитель вздохнул. «Царство богов, процветавшее в далеком прошлом, давно кануло в лету. Теперь ты говоришь нам, что кости богов бесновались всю ночь. Может, они все еще отказываются умирать?» Глухой уставился на губы целителя и затем ответил. «Какая разница, чего они хотят, ведя свое существование после смерти? Они ведь умерли, и все тут. Поэтому какой смысл в знании истории этого места? Это ведь все равно не оживит их. Ты точно глухой?» — подозрительно спросил целитель, глядя на уши глухого. Его уши были выкованы из белоснежного железа, заменяя те, что у него когда-то были из плоти и крови. Они даже закупоривали его ушные каналы. Глухой тут же сорвал свои металлические уши, обнажая 10-сантиметровые железные штыри, торчащие из ушей. Они были вставлены глубоко внутрь, чтобы удерживать металлические уши снаружи. «Воткни эти штыри в свои уши!» — холодно ответил глухой. «Тогда и узнаешь, правда ли я глухой!» Целитель натянуто улыбнулся, решив промолчать. Затем глухой опять нацепил свои металлические уши на торчащие из ушных каналов штыри, поворачиваясь к нему и говоря. «Последнее время эти уши стали какими-то неудобными. Я хочу, чтобы ты их немного подправил». Немой кузнец кивнул в ответ. Это старичьё лишило Цэньмо дара речи. Он попросту не понимал, как они могут быть заинтересованы в съемных ушах глухого больше, чем в руинах. «Моэр, великие руины таят в себе слишком много секретов», — улыбаясь, произнесла бабушка Сы. «Помимо царства богов, в этой долине сокрыто множество других тайн. Если ты будешь постоянно думать про них, то у тебя не останется времени на полезные вещи». По пути обратно в деревню Цаньлао старейшина со всей серьезностью давал наставление. «Раз уж ты смог сражаться против меча этого мальца обычной палкой, то очевидно, что твои удары не были слабыми. Пережив такой опыт, ты сильно прогрессировал. Почему я не могу контролировать вещи так же, как они?» — расстроенно спросил Цэньмо. «Моя жизненная ци смогла заполнить ивовую палку лишь на 40 сантиметров». Он начал завидовать тем, кто мог контролировать свой меч, используя жизненную ци, в то время как он сам не мог. Целитель беспомощно покачал головой. Жизненная ци обычных людей не имеет атрибутов, именно поэтому они не могут практиковать подобные техники манипуляции с ее применением. Будучи обычным человеком, Цзиньмо сражался простой 40-сантиметровой палкой с таким боевым практиком, владеющим драгоценным мечом, как Цюй, и в итоге победил. Это было невероятное достижение. «Ни твое тело тирана, ни твое божественное сокровище духовного эмбриона все еще не пробудились, так что тебе не стоит пока забивать голову подобными вещами», — спокойно ответил старейшина деревни. «Ты смог победить опытного практика боевых искусств уровня духовного эмбриона, когда сам еще им не являешься. Знаешь, о чем это говорит? Я отвечу тебе. Когда твое тело тирана пробудится, ты будешь на целый порядок сильнее, чем все остальные воины». Бабушка Сы и остальные тоже гордились достижениями Цзиньмо. Цюй был пиковым практиком боевых искусств уровня духовного эмбриона. Он даже мог использовать свою Ци, чтобы мастерски управлять мечом в полушаге от своего тела, что говорило только об одном. Он был в полушаге от уровня 5 элементов. Избив его до смерти маленькой деревянной палкой, Цзиньмо подтвердил своими действиями, что старейшина деревни не лгал о теле тирана, о котором они раньше никогда слыхом не слыхивали. Уголки губ целителя дрогнули, когда он подумал про себя. «Правда о том, что у Муэра лишь обычное телосложение рано или поздно всплывет. Когда придет время, я не представляю, какая будет реакция у этих стариков. Они даже могут поставить на уши весь мир. Однако все же странно, что он смог одолеть пикового практика боевых искусств с помощью лишь обычной палки. Может, у него и правда что-то наподобие тела тирана? Или это просто эффект от приема духовной крови?» Даже учитывая весь свой внушительный багаж знаний, этот вопрос оставался для целителя тайной. Выпитая кровь четырех духов заставила жизненную ци внутри Цзиньмо активно циркулировать, из-за чего его воспаленные мышцы начали оправляться и возвращаться к своему нормальному состоянию, а его кровь текла более плавно и устойчиво. С течением времени его жизненная ци начала циркулировать с еще большей скоростью, чем раньше, и так как усталость медленно отступала, его шаги подсознательно ускорились. На лицах старика Му, Хромова и других коллег читалось удивление, но они все так же молча продолжили следовать за Цзиньмо. Ранее Цзиньмо обнаружил, что практика дыхательной техники трех эликсиров тела тирана во время бега помогала увеличить скорость его совершенствования. А если еще учесть кровь четырех духов, его совершенствование возрастало 7-мильными шагами, отчего он забыл обо всем вокруг и решил побежать. Он быстро позабыл о своих ноющих мышцах, отчего его скорость продолжала увеличиваться. Его жизненная ци циркулировала по всему телу с возрастающей скоростью, пронизывая собой плоть, кости, волосы и даже ногти. Ускорившись до предела, Цзиньмо превзошел свой прошлый максимум скорости, однако он не замечал этого, лишь только чувствовал себя все более и более расслабленным, когда выкладывался во время бега на полную. По его телу проступили мутные капли пота, вперемешку с какой-то чернотой и белыми жировыми катышками. Вот только Цзиньмо не ощутил совершенно никаких изменений, происходящих в его теле. Целители старейшины иногда украдкой обменивались изумленными взглядами. «Старик Ма, когда твоя жизненная ци начала очищать твое тело?» — спросил целитель. «Когда я был на вершине области духовного эмбриона?» — со всей серьезностью заговорил Ма. «Во время тренировок кулаков я внезапно смог проявить свое первое божественное искусство — кулачное искусство очистки тела. Моя жизненная ци походила на лазурных драконов, убивающих мои руки». Целитель перевел взгляд на Хромова, который тут же ответил. «Я тоже находился на вершине области духовного эмбриона. В тот день, когда это случилось, я пытался догнать ветер. Я хотел пройтись по небу, наступая на неуловимые края порывов ветра, как вдруг случилось чудо. Моя жизненная ци начала очищать тело. Свеща, словно сам ветер, она вылетела из каждой поры моей кожи. Я сильно разволновался и чуть не помер, когда, потеряв концентрацию, упал с неба. У меня все примерно так же», — вздохнул целитель. «Я пытался очистить тело, используя свое божественное сокровище духовного эмбриона как печь, а мою жизненную ци как травы. В итоге я познал чудо очистки тела жизненной ци, когда та крестила мое тело подобно огню, а Цзиньмо все еще даже не сломал свою первую стену, но уже начал очищать тело. Тело тирана определенно властное», — рассмеялся Хромой. «Мы, владельцы обычных духовных тел, не можем не завидовать». Целитель решил промолчать, когда бежал со странным выражением лица. «Тело тирана? Если бы у Цзиньмо и правда было тело тирана, он бы не был так поражен». Хромой и Ма объяснили все эти вещи себе тем, что Цзиньмо имел тело тирана, Но он-то знал правду. Их ученик перещеголил практиков с духовными телами, начав очистку своего тела так рано с совершенно обычным телосложением. Целитель, грозный практик боевых искусств, несмотря на все свои знания и опыт, не мог не цепенеть от шока, осознавая правду. Моэр еще даже не пробудил свое тело тирана, но как только это произойдет, он сможет использовать свою ци тело тирана, чтобы управлять вещами с расстояния. Хе-хе. Взволнованно прокряхтел ци. Имперский наставник Империи Вечного Мира даже в подметке бы не годился нашему малышу, если бы он был одного с ним возраста, верно? Сердце целителя дрогнуло, и он невольно перевел взгляд на старейшину деревни, однако старейшина молчал. Тело тирана не существовало, следовательно, и не было никакой ци тела тирана, а жизненная ци обычного человека никогда не сможет контролировать вещи с расстояния, и когда Цаньмо обнаружит это, ложь раскроется. Тем не менее, до этого момента Цаньмо придется пробудить свое тело тирана, что значит, что ему придется разрушить свою стену духовного эмбриона. Но как обычному человеку разрушить стену? Старейшина деревни слегка хмурился. Окажет ли питье крови четырех духов хоть какое-то влияние на Цаньмо? Как долго он сможет скрывать правду ото всех?